Глава 10. Глеб почти распластался на площадке из ветвей, хотя был уверен, его никто не заметит, потому что густые ветки скрывают целиком длинную фигуру в форме. Еще полчаса он прислушивался к нарастающему шуму. Солдаты, согласно приказу офицера, выстроились в цепи, двинулись в глубину леса. Шли медленно, поводя дулами на каждый звук. Стоило ветру качнуть кусты или ветки со стуком упасть с дерева, как громкий крик офицера отправлял к тому месту парочку рядовых. Проверив место, они возвращались назад, и цепь двигалась дальше. Когда солдаты добрались до места тайника Шубина, они уже устали и в своей форме, сапогах и касках взмокли. Теперь они брели все медленнее, почти не реагировали на шум, хотя за цепью следовали командиры, подгоняя рядовых. Двое из них встали прямо под тем местом, где наверху на ветках растянулся Шубин. Один угостил второго сигареты и посетовал. «Чертов Абвер! Не могут найти диверсантов, а нас отрывает от дел. Это не наша работа — бегать по лесу и искать непонятно кого». Тут же второй хмыкнул в ответ. «Плевать. Лучше уж в лесу, чем дышать пылью на стройке. Мне кажется, она никогда не кончится. Я слышал, нас перебросят дальше только через неделю». «Неделя», — жалобщик ткнул пальцем в сторону станции. «Да чтобы разгрузить все эти вагоны, понадобится неделя. Мы застряли здесь до зимы, вот запомни мои слова». И они двинулись дальше, вяло ругая суматоху военного времени. Наверху разведчик старался даже дышать еле слышно, чтобы не выдать себя. Больше всего Шубин переживал за рацию, что он спрятал у корней дерева. Но цепь прошла мимо и взяла влево к насыпи. Капитан провел еще 2 часа в терпеливом ожидании, хотя небо вдруг затянуло тучами и стал накрапывать дождь. Звуки леса совсем затихли. Ему даже на таком расстоянии от насыпи было хорошо слышно, что немецкие автоматчики возвращаются по шпалам назад к станции. Еще полчаса ожидания, когда все окончательно стихнет. Теперь немцы точно не вернутся. Этот квадрат они обыскали и будут теперь искать в другом месте. День начал клониться к закату, и если на станции по-прежнему не останавливалась работа, то в лесу его обитатели уже затихли и начали готовиться к ночному отдыху. Шубин спустился по веткам на землю и принялся разгребать влажные ветки и мох. Он молил только об одном — пускай радиостанция будет в рабочем состоянии. У него были важнейшие сведения для штаба гвардейской армии, которые могли бы спасти тысячи людей от кровавой схватки с могучим противником. Капитан размотал провод, снова взобрался на ель и потянул за собой антенну. Надо установить ее как можно выше, чтобы штабная радистка смогла поймать сигнал рации. Спустившись, разведчик уселся за настройки рации. Щелкнул выключателем, надел наушники, эфир запел на все лады. Шубин с облегчением выдохнул. Работает. Почти 1/4 часа разведчик упорно крутил ручки настроек, но поймать нужную волну не получалось. В эфир то и дело прорывалась немецкая речь. Он понял, что находится слишком далеко от штаба, и его глушат немецкие радиостанции. Поэтому он снова взобрался по веткам на вершину, прицепил провод на самую верхнюю ветку и спустился вниз. Сложный маневр пришлось повторить несколько раз. Уже совсем стемнело, звезды высыпали на небе. Разведчик упорно спускался вниз и опять карабкался по елям вверх, зажимая провод в кулаке. Наконец, через шум прорвались знакомые позывные штаба. «Береза! Береза! Прием! Как слышно меня?» — говорит Береза. — Операция «Гнездо». Примите срочную телефонограмму! — воскликнул обрадованный Шубин. У него получилось. Станция заработала. Полетели по радио волнам цифры и буквы шифровки. За каждой из них скрывалась ценнейшая информация, которая поможет Красной Армии разгромить врага с воздуха. Он диктовал и диктовал, пока голос не охрип. Вдруг на том конце беспроводной линии тонкий женский голосок прервал зычный мужской голос. «Береза, Береза, прими приказ. Покинуть квадрат наблюдения. Операция «Гнездо» закончена. Возвращайся на исходную». «Есть!» — радостно откликнулся Шубин. Он был рад тому, что услышал голос генерала Ростова, а разведоперация успешно закончилась. Он может возвращаться назад после затянувшейся на несколько дней вылазки. Скоро в небо поднимутся советские самолеты с бомбами на борту, чтобы ударить по тем участкам, которые указал в своем докладе разведчик. И ему надо убираться отсюда, переходить нейтральную землю между фронтами, пока здесь не начался адский котел из взрывов и огня. Но что же делать с рацией и толовыми шашками? Снова запрятать в тайнике? И Шубин принялся глубже разрывать пространство под вздыбившимися корнями старой ели. Она укрыла его от фашистов, она помогла ему связаться с центром, а теперь еще будет хранить партизанское имущество, радиоточку и оборудование для взрыва. Копать пришлось толстым суком. Вырытую яму Шубин бережно выложил остатками брезента и плотным слоем сухой хвои, чтобы спасти аппаратуру от влаги. «Когда окажусь на советской стороне, то обязательно сообщу координаты Дерябину. Он со своим отрядом проберется сюда и заберет рацию себе, а заряды использует, чтобы пускать составы под откос». Глеб повязал на ветку белую тряпицу, в которую Машура завернула ему перед уходом жесткую лепешку. Скромное угощение от ее большого сердца. И не выдержал, улыбнулся от мысли, как она будет удивлена, когда платочек вернется к своей хозяйке. Разведчик выполнил свой долг, ему пора было отправляться в обратный путь. Он представлял себе, как сейчас будет двигаться вдоль насыпи с другой стороны, потом перейдет лесной массив и к утру окажется у нейтральной полосы. Там, на изрезанной врагами местности, будет удобно, где ползком, где бегом, пройти незамеченным постовыми. Маршрут уже сложился у Шубина в голове благодаря советам старого Кузьмы, который подробно описал проход по вражеской территории. Через 2 километра на восток разведчик уже собрался было выйти из лесного укрытия и перебраться через насыпь, пока не показались обходчики на дрезине или новый состав, как вдруг его остановила немецкая речь и аромат табака. Впереди были люди, и, судя по количеству голосов, не меньше десятка. Немцы хохотали, орали во всю глотку, перекрывая женские крики. Глеб лег на землю, прополз немного и осторожно вытянул вверх голову, пытаясь понять, что происходит на железной дороге. Но присматриваться нужды не было. Стоящий поезд был ярко освещен. Из всех окон лился яркий желтый свет. Это был состав, состоящий не из теплушек или платформ для перевозки вооружения. На путях стоял бронированный поезд из шикарных вагонов, в которых к новому штабу ехало командование военных частей, что были переброшены в срочном порядке на строящуюся цитадель. Из открытых окон тянулись в небо клубы дыма от тлеющих сигарет и трубок, где-то надрывался патефон, звенели стаканы, говоря о веселом застолье. У первого вагона кучка мужчин в форме офицеров наблюдала за сценой, отпуская то и дело шутки и выкрикивая оскорбления. Толстый военный с генеральскими погонами на плечах был настолько пьян, что еле держался на ногах. Он размахивал пистолетом, то и дело роняя его под смех своих товарищей, и ревел трубным голосом. Он повторял одну и ту же фразу хрупкой женщине, одетой лишь в тонкую шелковую комбинацию. «Ты вещь! Ты моя вещь!» А она, не обращая внимания на ругательство других мужчин, на оторванную лямку, которая слетела и обнажила белую грудь, кидалась изо всех сил на пьяного и колотила кулачками того в грудь. «Ты обещал, моя дочь, ты обещал, что она будет жива, что ее отдадут в хорошую семью. Я верила тебе, ты, ненавижу, будь проклят. Ты обманывал меня, ее давно нет в живых, она умерла в лагере, она умерла в муках». «Ее отправили в концлагерь, а не в тыл. Ты обманывал меня, всегда врал, что она живет в хороших условиях. Я проклинаю тебя, ненавижу тебя, жирный урод, фашистская свинья. Будь проклят, сдохни, будьте вы прокляты, ваш Гитлер и ты». Генерал не понимал, что она кричит на русском языке, а женщина, шокированная открытием, что ее ребенок мертв, не думала ни о чем. Она налетела на своего обидчика, который, видимо, обманом заставил красавицу быть его походной любовницей, и вцепилась когтями в лицо, раздирая кожу. Мощный удар сапога по ребрам отбросил изящное тело почти на метр, но женщина уже не чувствовала боли, не чувствовала ничего, кроме желания отомстить обидчику. Не выпрямляясь, она прыгнула, как бешеная кошка, и теперь впилась зубами в нос генерала. Хрустнули хрящи, хлынула кровь, и генерал с ревом упал на колени, пытаясь сбросить напавшую на него женщину. А она умудрилась дотянуться до пистолета на его ремне. Щелкнул затвор, пули веером полетели во все стороны. Они с визгом ударились об обшивку, пройдя мимо стоящих. Но одна из них все же достигла цели. Толстый командир дернулся от удара пули и завалился на бок. Кровь из раны и из носа растеклась под огромным телом лужей. Один из офицеров, что стояли на платформе, успел наставить пистолет на стреляющую любовницу командира. Выстрел. На белой комбинации появилась красная точка в районе бедра и тут же начала расползаться во все стороны. От боли женщина застонала и рухнула рядом со своим обидчиком, который совсем недавно называл ее своей вещью. Она попыталась встать, новый удар сапога прокинул тонкое тело обратно на землю, ослабевшие руки выронили пистолет. Но ее мучителям этого было мало. Те, кто только что метался по насыпи, спасаясь от ее выстрелов, кинулись избивать хрупкую беззащитную женщину. Они сгрудились над ней и принялись пинать со всей силы так, что изящное кукольное тельце подлетало вверх, будто мяч. От пинков с хрустом ломались кости, лицо превратилось в кровавое месиво. Осколки зубов отлетели в траву, красивое тело, которое когда-то радовало зрителей на выступлениях в балетных постановках изящными па, распласталось с бесформенной обезображенной кучей. Удары и пинки озлобленных фашистов были настолько сильны, что в некоторых местах сломанные кости разорвали нежную кожу и торчали зазубренными обломками наружу. Но женщина была жива, она не могла встать или пошевелиться, и все же в предсмертном бреду продолжала стонать. «Проклинаю! Проклинаю! За мою Верочку проклинаю!» Ее мучений извергам было мало, они потеряли человеческий облик от бешенства от того, что безмолвная русская подстилка убила их командира. Один из них принес бензин в канистре, плеснул на окровавленное стонущее тело и чиркнул огоньком зажигалки. Пламя и черный дым охватили тело, женщина заскулила от боли. В окне вагона показалась склокоченная голова только что проснувшегося командира роты. Тот скривился от едкого запаха горящей заживо женщины и проворчал. «Вы что тут развели? Убери эту вонючку!» «Черт, и так голова трещит от русского шнапса!» Внизу умирающая, горящая заживо женщина стонала, содрогаясь в смертельных муках. «Эй!» — офицер повернулся в глубину вагона, отдавая приказ подчиненному. «Золлингер, убери эту гадость подальше от вагона. Тут дышать нечем. Немедленно!» Злость похмелья, и от головной боли офицер не кричал, а ревел, как разъяренное животное. Испуганный рядовой вылетел из вагона, кинулся к тепловозу, взобрался наверх и вернулся с перепачканной углем лопатой. Словно кусок грязи он приподнял стонущую все еще живую женщину, перекинул ее подальше от вагона, затем еще в несколько тычков откатил обугленное тело в траву, чтобы запах и стоны умирающего человека не мешали его командиру дальше пьянствовать. От жуткой сцены у Глеба, казалось, остановилось дыхание, волосы встали дыбом. Живого человека, русскую красивую женщину, на его глазах уродовали и убивали, он ничего не мог поделать. Внутри все сжималось от ярости, в глазах потемнело от дикого желания накинуться и голыми руками убивать озверевших фашистов. Разведчик понимал сейчас Дениску Савельева, который бросился на убийцу своей первой учительницы, не раздумывая о последствиях. Шубину сейчас хотелось выпрямиться во весь рост и открыть огонь по пьяным офицерам, поджечь штабной поезд, чтобы они также мучились от боли и кричали в последние минуты жизни. Глеб вдруг понял, что не может просто так уйти, оставить состав со штабными чинами и вернуться к своим. Он должен отомстить за эту безымянную, замученную извергами женщину, за погибшую дочь Кузьмы Дерябина, за всех женщин, детей, стариков, которые невинно пострадали от постройки цитадели в этом районе. Ради реализации плана уничтожили деревни и поселки с последними оставшимися в живых жителями. Шубин воевал уже много лет, видел множество смертей, но погибнуть, когда у тебя в руках винтовка, когда ты можешь ответить врагу ответным огнем или ударом кулака — это одно. А вот такая смерть слабого и абсолютно беззащитного существа, которое не может защитить себя, его задело до глубины души, всколыхнуло накопленную за годы войны ненависть к фашистам. Женщину, дарящую любовь и жизнь, ту, что пожертвовала своей частью ради спасения ребенка, на его глазах раздавили, унизили, предали страшной и мучительной смерти. И для этих офицеров это было обычным поступком. Они делали это десятки тысяч раз. Убивали, насиловали, калечили тех, кто не мог им ответить на равных. Гитлер в своем безумии отправлял в кровавую бойню миллионы людей, награждал орденами тех, кто был самым бесчеловечным, жестоким. Смертельная война стала для его приспешников, для штабных крыс фюрера местом наживы. Они праздновали и веселились на чужих могилах посредине истерзанной страны. Глеб понял, вот эти штабные чиновники, ухоженные сытые офицеры и есть истинные виновники творящегося ужаса. Они исполняют волю безумного фюрера, отдают приказы о наступлении, отправляют на смерть обычных людей, которые из страха перед мучительной смертью в руках гестапо боятся отказаться или дезертировать. По их приказу умирают миллионы невинных, беззащитных советских людей. И тогда он внезапно решил, что должен действовать без разрешения командования, взорвать бронепоезд с теми зарядами, что ждали в партизанском тайнике своего часа. Как Коля Воробьев, как юный партизан Денис Савельев, разведчик не мог пройти мимо немецких чудовищ, пирующих рядом с убитой ими женщиной. Шубин поднялся и бросился обратно к тому месту, где не так давно оставил свою находку. Разведчик понимал, что нарушает приказ командира как можно быстрее покинуть квадрат, где будет проходить воздушная атака. Но у него не было времени, чтобы передать срочную телефонограмму в штаб и сообщить о своем замысле. Хотя в душе разведчик был уверен, что генерал Ростов его поймет. Он ни секунды не сомневался в своем решении. Это займет немного времени. Перетащить к насыпи шашки и взрыватель, установить заряды, натянуть проволоку и крутануть ручку. В вагонах творится вакханалия, никто и не заметит, как он снимет всех часовых. Состав из-за бесконечных разгрузок прибывающего оружия надолго застрял на подъезде к станции, поэтому у него хватит времени на то, чтобы организовать диверсию. Огромное желание отомстить придало капитану сил. Он бросился бежать, не скрываясь и не оглядываясь по сторонам. Ночная темнота стала ему прикрытием. Немногочисленная охрана бродила лишь у оживленных вагонов, с завистью поглядывая, как внутри продолжается пирушка военных главного армейского штаба. Глеб нашел место тайника, сорвал платочек Маши Светки и сунул себе на удачу во внутренний карман. Ящик с шашками хотя и был тяжелым, но силы придавала мысль о том, как сейчас это логово зверей, жрущих и веселящихся, рядом с замученными ими людьми, взлетит красным факелом вверх. Вернувшись к замершему в поле составу, Шубин сбросил ящик вниз. Для начала ему нужно расправиться с часовыми. Он лег в траву и пополз к поезду. Избавиться от охранников не составит труда, ведь на нем до сих пор форма немецкого лейтенанта. Постовые даже не заподозрят ничего, когда к ним подойдет незнакомый офицер в измятой грязной форме. Главное, чтобы ни один из них не успел закричать и позвать на помощь. А значит, бить надо в горло, так, чтобы агония заканчивалась в несколько секунд. Разведчик ползком обогнул весь состав, выждал момент, когда часовой пошел вдоль вагона спиной к нему и перебрался на другую сторону насыпи. За вагонами двигаться было проще. Шум из открытых окон перекрывал все звуки. Шубин прислушивался к обрывкам слов и смеха, про себя изумляясь. Только что заживо сожгли беззащитную женщину и продолжают свое веселье, как ни в чем не бывало. Как же фашисты далеки от людей, их даже зверями нельзя назвать. Ведь и в животных нет такой безумной жестокости. Разведчик выбрал свою первую цель. Возле крайнего вагона топтался нерешительно постовой. Он, вытянув шею, прислушался к звукам внутри вагонов, оглянулся и потом отошел подальше. С облегчением опустился на траву, явно желая передохнуть хотя бы 5 минут от своей трудовой вахты. Только он опустился и вытянул ноги, которые гудели от усталости, как сбоку зашуршали шаги. Молодой стрелок едва успел повернуть голову и с удивлением отметить, что не все офицеры в штабном вагоне пьяны в стельку, остался один, который еще держится на ногах. Вдруг сильная рука зажала ему рот, шею обожгло острой болью. Советский разведчик одним взмахом отточенного клинка рассек горло охранника и тут же оттянул его за воротник подальше от насыпи в траву, чтобы никто не наткнулся в темноте на тело. У него всего час, чтобы расправиться по очереди со всеми постовыми, а дальше действовать будет проще. За вторым Шубину пришлось долго охотиться. Нервный охранник долго прохаживался вдоль своего вагона, бубня под нос ругательства. От усталости и жары он был в крайнем раздражении, то и дело останавливался, чтобы пнуть камешек или обшивку. Наконец Глеб понял, как надо действовать. Он сноровисто взобрался на толстый железный канат между вагонами, и когда немец оказался совсем рядом, ухватил его за волосы. Рывок на себя, удар в горло, и обмякший труп повис на сцепке. Разведчик перевалил мертвое тело так, чтобы оно скрылось под днищем вагона. Второй готов. И тут же вжался в металлическую обшивку. Состав с другой стороны начал обходить старшей смены, который не мог понять, куда пропали два его подчиненных. Его тоже мгновенно сразил удар кинжала, и фашист без единого звука мертвым упал в траву. У Шубина ушел час, чтобы избавиться от всех постовых. Темнота скрыла десяток трупов, которые теперь лежали вдоль вагонов. Ни один из штабных чинов не заметил, что состав остался без охраны. Действовал разведчик бесшумно и ловко. Его клинок без жалости перерезал не одно горло. Если бы взошло солнце и осветило участок вокруг состава, то штабные военные мгновенно протрезвели бы от увиденного. Пространство вокруг было залито кровью. Офицерская форма Шубина промокла насквозь, но он не замечал ничего вокруг, только бросал встревоженные взгляды на горизонт, где небо начинало светлеть перед ранним майским рассветом. Шубин принялся крепить толовые заряды под днище вагонов. Соединял их проволокой и шел к следующей точке, где снова залезал почти под колеса и приматывал к днищу шашку. В вагонах тем временем затихли и последние разговоры. Утомленные бурным застольем и большим количеством выпивки, все штабисты крепко уснули. Разведчик сунул руку в ящик за последними зарядами и с сожалением обнаружил, что скромного запаса взрывчатки партизанского отряда не хватило на весь состав. Но что же делать? Остался один вагон, который не будет взорван. И это оказалось именно бронированное спальное купе, где, судя по бархатным занавесям на окнах, ехала верхушка военного штаба. Шубин покачал головой. Нет, так просто он не оставит это дело. Все высшие офицерские чины будут убиты. Капитан проверил свое вооружение. Две последние гранаты висели на ремне. У него останется только пистолет для самообороны, но придется рискнуть, чтобы осуществить задуманное. Главное — не останавливаться. Действовать быстро, и тогда он все успеет. Шашки, соединенные проволокой, ждали своего часа. Осталось лишь крутануть ручку взрывателя, чтобы весь состав взлетел вверх, развалившись на куски. Но сначала Шубин решил лично расправиться с обитателями генеральского бронированного вагона. Постовые уже не могли ему помешать, и разведчик легко поднялся по ступеням вверх, одним движением открыл дверь. В длинном коридоре царила тишина, все высшие чины спали тяжелым пьяным сном. Шубин прошел в дальний конец, снял с пояса гранаты и приготовился. Он выдернул чеку, рывком открыл дверь и швырнул в темное пространство купе гранату. Кинулся на другой край вагона, на ходу срывая вторую чеку. В темном отсеке, где в повалку спали пьяные офицеры, разведчик бросил гранату прямо в кучу тел. Потом ухватился руками за верхние полки, подтянулся вверх и с силой ударил ногами по окну. Зазвенело разбитое стекло, Шубин вылетел из окна, упал на землю и прокатился по насыпи в траву. В лицо пахнуло жаром, уши заложило от грохота взрыва. Глаза на несколько секунд перестали видеть, огонь взорвавшихся гранат ударил ему прямо в лицо. Разведчик почувствовал, как мелкие металлические осколки от вагона впились в одежду и кожу, царапая тело. Бронированный вагон от двух взрывов раздулся, словно пузырь, и с грохотом разлетелся, разбрасывая в разные стороны куски железа, деревяшки, окровавленные тела. Раздались крики на немецком языке, обитатели состава проснулись из-за страшного взрыва и кинулись к окнам, чтобы посмотреть, что произошло. От ужаса некоторые офицеры начали кричать в голос. Пространство вокруг было багрово-черным от крови, пепла, полыхал пожар, окатывая удушливыми волнами гари насыпи пассажиров внутри состава. Шубин, не обращая внимания на боль от осколков, на ощупь полз вдоль насыпи в сторону второго вагона. Руки нашли сначала проволоку, а уже она привела его к взрывателю. Капитан нащупал ручку и крутанул ее со всей силы, умоляя про себя: «Ну давай же, давай, сработай!» Разряд прошел по проволоке и поджег шашки. Одна за другой они грохнули оглушающим взрывом. Насыпь взметнулась вверх высокими черными фонтанами из вагонов и земли. Глеб упал на землю, вжался лицом в траву, чтобы хоть немного остудить боль. Глаза, лоб, щеки горели, опаленные пожарищем. Кусок проволоки оказался слишком коротким, и он попал в опасную близость к взрывам. И тут же разведчик вскрикнул от боли. Тяжелый кусок крыши рухнул прямо на него, распарывая острыми краями икры ног. Со стоном Шубин отполз в сторону, спасаясь от последствий взрыва, смертельных осколков частей металлических стен вагонов, которые, раскаленные, летели во все стороны и превращали все живое в мертвое. Он слышал и ликовал, несмотря на жгучую боль в ногах, которая усиливалась с каждой секундой. Даже сквозь грохот железа и вой пламени доносились крики умирающих офицеров внутри вагонов. Они горели заживо под грудами раскаленного металла и горящего дерева. Как и тысячи невинных жертв, теперь они умирали в муках, страдая и корчась от боли. Шубин хоть и понимал, что надо как можно быстрее уходить от пылающего состава, все же разрешил себе на несколько секунд раскинуться на траве и с удовлетворением вдохнуть горячий, полный терпкого смрада в воздух. Он сделал это. Он уничтожил офицеров штаба. Отомстил за всех, кто пострадал от рук фашистов.